Глава 28. Ненависть. После того, как мы миновали несколько гостиных, Данак надавил на какой-то невидимый рычаг, полка с книгами отъехала, открывая проход в небольшую комнату без окон, неуловимо похожую на ту, в которой мы видели наместников в прошлый раз. Остальные были уже здесь. Эран и Романго припирались о чем-то, но слушать их Данак не стал. С порога рванув вперед, он поднял руку, собираясь схватить Эран за шиворот, и, наверное, добился бы успеха, если бы путь к наместнице тут же не преградил уже знакомый нам телохранитель. «Как это понимать?» — спросил Эран, поднимаясь с места. «Вы мне скажите, как это понимать? Что здесь делает Ламия?» «Лиам, подожди». Эран отодвинула в сторону телохранителя. «Успокойтесь, наместник». «Хотите сказать, что принцесса здесь? Хотите сказать, что вы ее не приглашали? Я похожа на идиотку? На предательницу?» Эран никак не отреагировала на выпад, просто отошла назад и села за стол. «Что делает здесь?» — повторила она. «Полагаю, шпионит. На императора или на Гая?» «Или на себя», — добавил Романго. Данак взял с тумбы, стоявшей у стены, бутылку и наполнил стоявший там же бокал. «Не на Гая», — сказал он. «Если бы Гай хотел быть императором, Ламии ему не понадобилось бы». «Значит», — подтвердил Эран, — «вопрос только в том, заодно она с Атреем или нет». «Какое это имеет значение?» — Романго поморщился. «Только то, что после смерти Атрея мы оставим змею около трона», — сказал Эран, спокойно, не оборачиваясь. «Это и правда уже имеет значение», — подтвердил Данак, садясь еще на один стул. «Сейчас разберемся с тем, что начали, а Ламией займемся потом». «Вы решили последний вопрос?» — спросила Эран. Данак кивнул. «Все будет сделано завтра. Куда поставить подарок?» «Я назвал то же место, где мы уже виделись». Эран обернулась на своего спутника, Лиам кивнул. «Отличное место». «Что требуется от меня?» — спросил Романго. Данак помешкал. «Полагаю, пока ничего. Твой черед настанет потом, во время коронации». «Кстати, когда это будет?» — вмешалась уже знакомая нам солнечная. «Если затянуть, может начаться сумятица». «Это верно», — подтвердила Эран. «Вот этим ты и займешься, Романго. О несчастье должно стать известно на ближайшем светском мероприятии с участием императора. Когда это будет?» «Встреча с послами через 3 дня», — ответила солнечная. Романго бросил на нее суровый взгляд. «Я просто слежу за новостями», — Элиана отвела глаза. «То есть моя задача, — уточнил Романго, — удержать империю от взрыва?» «Достаточно, если не взорвется Гленаргост». «Ясно», — Романго кивнул. «Надо бы устроить чествование героям последних войн, как вы полагаете?» «С парадом», — согласилась Эран. «Кстати, от Раймона новости есть?» Данак покачал головой. «Я даже не пытался его искать. Он в любом случае в меньшинстве». Эран поджала губы. «Как бы он ни выступил потом против нас?» «Потом будет потом». Эран нехотя кивнула. «Да будет так». «Рия, мы сидели в спальне Данага, такой же пыльный и заброшенный, как и все в этом доме. Это место отзывалось неприятной тоской в груди, хотя смысла этой тоски понять я не могла. Я сидела в кресле у окна, подтянув колени к груди и кутаясь в плед. С каждым днем становилось все холоднее, а греться о Данага было бесполезно. Дан на краю кровати. Он был как две капли воды, похож на свое изображение на стене в доме Ивон. И так же мрачен. «Рия, мне кажется, тебе надо остаться здесь». Я даже не обиделась, просто устала на него обижаться. Встала и, подойдя к нему, присела между его широко расставленных ног, как когда-то давно. «Дан, давай не будем начинать». Данак посмотрел на меня и покачал головой. «Пожалуйста». «Я так устала с тобой ругаться». Дан вздохнул и, запустив пальцы в мои волосы, слегка пошебуршил их. А мне почему-то захотелось потереться щекой о его ладонь. «За что она ненавидит тебя?» Данак усмехнулся без всякой радости. Ты же сама сказала, давай не будем. Ну, просто. Дело в Ивон? Нет, дело началось много раньше, еще до того, как древние стали древними. Дан замолчал, но я ждала, и он заговорил снова. Я обратил ее. Так было нужно. Она умирала. На нее напал дикий зверь. Рана на ее груди была слишком большой, чтобы лекари могли справиться. И пахло кровью, живой и горячей. Так что, когда ее принесли ко мне, я не выдержал. А затем, когда пришел в себя, мог сделать только одно — отдать ей свою кровь вместо той, что взял у нее. Я прислонилась плечом к его колену и все-таки потерлась щекой о ладонь. Разве это повод для ненависти? Она бы умерла, если бы не ты. Это сложно. Далеко не все хотят стать вампирами. А тогда нас было куда меньше, чем людей. Когда деревенские узнали, нам обоим пришлось уйти. Мой дом сожгли, и мы долгие годы странствовали по дорогам. Слишком долгие, наверное. А потом мы встретили Эйрин, девушку, которая изучала вампиров и пыталась подчинить нашу звериную сущность. Для меня ее исследования были невероятной удачей. Она искала то же, что и я. Я хотел остаться. Ламия — нет. Но и уйти она не могла. Хоть Ламия и была вампиром, но все равно оставалась ребенком. Вряд ли она выжила бы в одиночку. Так что выбора у нее не было. А потом время шло, нашлись другие, которые по тем или иным причинам хотели остаться с Эйрин. 7. Тогда нас еще было 7. Грег, Гай, Атрей, Ламия, Веллина, Альден и я. Дан вздохнул и сжал волосы на моем затылке, видимо, даже не понимая, что причиняет боль. Но я терпела. Слишком важным было то, что он рассказывал. Атрея привела Ламия. Нам становилось друг с другом все трудней, и я думал, что она уйдет с ним, но случилось иначе. Эйрин открыла способ изменить Сира. Заменить кровь, текущую в жилах Носферату, на другую. Ламия попросила отпустить ее, и я отпустил. Их с Атреем связали новые узы. Потому я уверен, что она не предаст его. Почти уверен. Потому что если речь о Ламии, я не всегда знаю, чего ждать. Она ушла? Разве этого было недостаточно? Даже если вас связывало что-то большее. Рия, что могло нас связывать, если она была ребенком? Я и сам не думал, что наши отношения стали больше, чем неприязнью. Или что она настолько ненавидит нас всех. Она оставалась с Эйрин по своей воле, пока не началась священная война. Думаю, беда людей в том, что они живут слишком мало. Слишком мало, чтобы успеть что-то понять. Когда церковь начала вырезать вампиров по всему континенту, Эйрин стала символом нашего народа. Хотя сама имела мало отношения к нам. Она была чем-то другим, средним. Но именно ее, пытавшуюся взять в узду нашу жажду крови, назвали нашей прародительницей. Пальцы Данага в моих волосах вновь пришли в движение, и я все же вывернулась из-под них. Он, похоже, даже не заметил этого, пребывая в своих воспоминаниях. То, что произошло дальше, я не могу понять. Знаю только одно, и знаю почти точно. Ламия и Атрей выдали Эйрин церкви. Это было безумием, потому что так они погубили бы всех нас, если бы Эйрин сломалась и выдала, где нас искать. Эти двое ушли из убежища первыми. Где они укрылись, я не знал, и в следующий раз услышал о них уже через десятки лет. А нас, в конце концов, нашли. Не потому, что Эйрин нас предала. Полагаю, она молчала до конца. Нас нашли, когда ее уже сожгли. Мы трое, я, Гай и Грег, успели спастись. Велину сожгли сразу. Альден ушел, но его настигли. Это было началом настоящей войны, началом рождения Империи. Не потому, что мы так хотели, потому что иначе мы уже не могли. Нас осталось 5. Мы не оставляли за собой след из трупов, как другие, Но мы знали, не пощадят и нас, если мы не объединимся и не дадим отпор. Но это уже имеет мало отношения к тому, о чем ты спросила. «Я все равно не понимаю», — я покачала головой. «Я тоже. Я много раз думал, что именно послужило началом нашей ненависти. Но я не знаю. Знаю только, что все было именно так. Я привстала и осторожно поцеловала Данага. Это уже не важно. Наверное». Он подтянул меня к себе на колени и тоже поймал мои губы. «Завтра будет тяжелый день», — прошептала я. «Точно». Я натянула тетиву и подмигнула Альде. Тетя сидела на ветке дерева по другую сторону от аллеи. На мое подмигивание она никак не отреагировала. Все ее внимание было сосредоточено на том, что происходит внизу. Вельд прогуливался вдалеке, сложив руки на груди. Мы встретились час назад. Особых обсуждений не было, каждый и так прекрасно понял, что от него требуется. Оставалось ждать. Время тянулось мучительно медленно. Мне казалось, что прошло уже полночи, хотя вокруг по-прежнему царил закатный сумрак. Тишина, в которую мы все больше погружались, походила на тишину кладбища. «Что такого в этом Атрее?» — думала я. Я видела уже трех древних, но не могла бы сказать, что кто-то из них непобедим. Наконец, вдали показались силуэты нескольких человек. Альда издала звук, похожий на карканье ворона, и Вельд резко развернулся. Он стоял посреди дороги, даже не пытаясь скрыться, и ждал, когда фигуры приблизятся. Через минуту я смогла разглядеть, что идущих около 10. Мужчина с золотыми волосами, заплетенными в косы, образ которого я видела в мыслях Дана, рядом с ним проклятая рыжеволосая девчонка. Я облизнула губы. О ней никто из нас не думал, и никто из нас ее не ждал. Два древних вместо одного. Меняет ли это план? Думаю, что нет. Позади и впереди этих двоих Носферату в синих плащах и легких кирасах. Я сильнее натянула тетиву. Время замедлило бег, и я была почти уверена, что они ползут как черепахи, будто чуют грозу, ожидающую их впереди. Наконец, группа вампиров приблизилась на расстояние выстрела. И все же было рано. Еще несколько шагов. Гортанный крик одного из охранников, и через секунду пламя врезается в гущу идущих. Трое бросаются к Вельду, но это не наша проблема. Два выстрела сливаются в один, и две стрелы входят в колени императора. Атрей оседает на землю. Он что-то кричит, но я не слышу, потому что пристальный взгляд огромных зеленых глаз впивается в меня, и я понимаю, что падаю. Альда успевает выстрелить еще раз, а я кубарем скатываюсь на землю и снова целюсь. Еще одна стрела входит в грудь Ламии. Это уже вторая, потому что чуть ниже торчит стрела Альды, и по всему древняя должна корчиться от боли, но вместо этого она рассыпается десятком клочьев тьмы, и клочья эти взмывают вверх. Краем глаза я вижу, как пылают тела стражи. «Вельд!» «Что?» — дядя оборачивается ко мне. «Тебе сказали не убивать». «Что с того?» Ответа я уже не слышу, потому что теперь пылает мое тело. Лук вываливается из рук, я подношу пальцы к глазам, но огня нет. Жар идет изнутри. И противников тоже нет, кроме одного. В теле Атрея уже три стрелы, и Альда не останавливается. Император корчится на земле, но взгляд его голубых глаз остается осознанным. Он смотрит на меня и пытается встать. Я вижу, как огненный снаряд впивается в его тело. Буквально распинает его в воздухе, но и мое тело пылает изнутри, будто сама кровь кипит в жилах. И последнее, что я успеваю сделать, броситься к нему и впиться клыками в горло. Его кровь соленая. Она так не похожа на кровь Данага, но она такая же холодная. Тьма наступает стремительно, и я не знаю, успею ли завершить начатое. Ледяная жидкость внутри не спасает, и огонь, пылающий в теле, становится все более невыносимым. пока, наконец, я не понимаю, что лежу на земле и смотрю на стремительно чернеющее небо. Обидно.